Глава 6. «К оружию!» – заорал луженой глоткой воин в начищенных доспехах. Мимо него просвистела стрела и угодила в броню извозчика. Несмотря на то, что на нем был плотный кожаный нагрудник с стальной бляхой посередине, стрела пробила его и вошла глубоко в тело. С телег тут же спрыгнули воины Инквизиции, заняв круговую оборону вокруг небольшого каравана. С ними также выскочил мужчина в серой хламиде и знаком церкви на груди белоснежного цвета. Он встал между телегами, вскинул руки и оглушительным басом произнес: «Во имя Твое, Господи, и по воле Твоей!» Тут же от него во все стороны ударила волна света, которая моментально выжгла траву и заставила троллей, сидевших в кустах, взреветь от боли. «Копья! К бою!» – закричал воин в доспехах, вскинул клинок над головой, а затем окутался слабым, светло-желтым свечением. Бойцы сориентировались мгновенно, схватив оружие с телег и выстроившись вокруг в строй, ощетинившийся во все стороны копьями. Однако, несмотря на рев гигантов, из кустов к ним никто не торопился. Вместо этого продолжили лететь стрелы и ледяные снаряды, которые без проблем собирали свою жатву. Паладин гневно огляделся и попытался вычислить, откуда бьет лучник и маг. По движением кустов стало понятно, что стрелок и маг смещаются. «Держать оборону!» – воскликнул он и кинулся к кустам, намереваясь расправиться со стрелками. Однако, стоило ему подбежать, как кочка чуть в стороне метнулась к нему и сбила с ног. Паладин перекатился и тут же вскочил на ноги, прикрывшись щитом. В него тут же влетело два топора, и кто-то с ревом выкрикнул: «Сосал, ублюдок!» Будум! В щит прилетел настолько мощный удар, что рука тут же онемела, и паладин сделал пару шагов назад, на отходе выдав размашистый удар, чтобы отогнать противника. Однако боец с двумя топорами прекрасно понимал, что ему с его коротким оружием средняя дистанция смерти подобна. Именно поэтому он последовал за воином света и, поднырнув под удар, рубанул по ноге. «Ах ты ж, пидор запакованный!» Выругался берсерк и, подогнув одну ногу, резко крутанулся, уходя в танец смерти. Паладин резко ушел в сторону, сжал зубы до скрежета и, выставив вперед свой стальной артефакторный щит, взмолился: «Господь всемогущий, дай мне сил и обрати взор свой на меня!» Первые удары посыпались по щиту градом. «Не оставь меня в трудный час, ибо вера моя!» Паладин уже не мог держать щит рукой, как полагается, и прижал ее к боку так, чтобы щит прикрывал его плечо. Сам он тоже развернулся и отвел одну ногу назад, чтобы упереться ей. Удары были мощными, и его просто сносило по инерции. «Ибо вера моя в тебя в трудный час не погаснет!» Вспышка ослепляющего света залила все вокруг. Время на мгновение замерло. В воздухе повисла стрела. Замер ветерок, колышущий листья, как и замер один из солдат, с ужасом смотрящий на ледяной шип, торчащий из его груди. Тело его же слегка согнулось, и сам он начал немного заваливаться вперед. Замерли тролли, что уже вывалились из леса и мчались к прилично проложенному строю. Замер монах, что все так же держал руки к небу и оглашал своим басом окрестности. Замер паладин, держащий щит. Он смотрел в глаза Вершия, что также замер во время вращения. Глаза паладина были затянуты белоснежной пеленой и смотрели в кроваво-красные глаза берсерка, затянутые пеленой ярости. Вот в полной тишине паладин медленно и едва заметно начинает подгибать ноги, чтобы выполнить круговой удар снизу. Верша также медленно начинает отступать, но тут мир резко пускается вскачь, словно пытается наверстать упущенное время. Белоснежный росчерк паладина пересекает вращающийся вихрь из топоров, а тот успевает изогнуться, зацепив голову воина света. Оба противника тут же отскакивают друг от друга. Паладин, дыша как загнанная лошадь, смотрит на своего противника. Из-под шлема тянется струя крови, что заливает лоб. Потом копится на бровях и начинает заливать правый глаз. Воин света тут же сбрасывает шлем, выхватывает ленту со священным писанием и наматывает себе на лоб. Верша смотрит за этим внешне спокойно, но тяжело дышит от усталости. Рубашка сбоку начинает промокать от крови, но он этого не замечает. Как и не замечает испорченного доспеха на боку от удара паладина. Воин света не сводит взгляда с противника. Перехватив клинок и сжав зубы от боли в руке, державший щит, он делает шаг вперед и встает в стойку. «Хорош! Очень хорош!» — сказал Верша и крутанул топорики в руках. «Но недостаточно хорош для меня!» Свет из глаз паладина меняет цвет с белоснежного на золотой. Он слегка подается вперед и... Фьють! Без грома, крика и молитв он превращается в смазанную золотую фигуру, что с сумасшедшей скоростью устремилась к противнику. Верша, прекрасно зная, на что способны настоящие паладины, моментально делает размашистый прямой удар ногой снизу, а сам заваливается назад. В этот же миг у самого его лица проносится клинок, а в ногу что-то врезается. Нога оказывается там, где и рассчитывал берсерк. Паладин не хватается за свое достоинство, но боль настолько сильная и неожиданная, что он кубарем катится за спину Верши. Берсерк этот шанс не стал упускать и, перекатившись через спину, кинулся на противника. Молча, без мата и воплей, он раз за разом наносит удары по шее паладина. Других легкодоступных мест у него не было, и он был прекрасно осведомлен о живучести паладинов. Именно поэтому он первым делом решил отрубить ему голову. Шмяк! Отделив голову, все еще вращающую глазами, он завалился на бок и, тяжело дыша, уставился в небо. Сглотнув, он облизнул пересохшие губы. Ярость начала отступать, и в боку появилось сначала жжение, а затем тупая боль. «Твою мать! Чтобы я еще раз на паладина за так полез!» Выдохнул он, и, кряхтя, как старый дед, встал сначала на колени. Упираясь одной рукой о землю, а второй придерживая бок, он с шипением и неразборчивым матом поднялся на ноги и взглянул на остальной отряд Инквизиции. После золотой формы паладина у него не осталось вопросов, кто это был. У телег огромный черный тролль со слегка погнутым двуручным дрыном северян, чудом затесавшимся среди остального хлама форта, добивал раненых. Причем оружием он не пользовался, а просто подходил к каждому и ударом огромной ноги превращал головы еще живых солдат в лепешки. Монах, до этого читающий молитвы и усиливающий воинов, лежал у края дороги. Причем с этой стороны лежала только половина. Вторую половину берсерк обнаружил у одного из троллей, что таскался с ней между телегами. Бэк сидел у колеса и занимался исцелением ран у другого из гигантов его отряда. Ему в грудь попало 3 удара копья, которые чудом не пробили доспех. Один из ударов соскользнул с нагрудной пластины и пропорол толстую шкуру исполина, оставив глубокую и достаточно большую рану. «Блядь!» — сморщился Верша и поплелся к сыну, держась за бок. «А кошелки-то наши где?» Он с трудом добрался до Бека. Когда тот заметил его, то тут же вскочил и спросил. «Куда?» «В бок», — оперся рукой на телегу берсерк. «Дышать тяжело. Сучий паладин! Достал такие!» Бэк тут же усадил отца под тихий мат и проклятие на голову всей Инквизиции, развязал завязки и сбросил доспех на землю. Разорвав рубаху, он осмотрел рану и проговорил. «Надо лечить!» «Ну-ка, нахер твое лечение!» — послал воин и сжал зубы. «Я лучше сдохну, чем у тебя лечиться!» «Надо!» Сказал мальчишка и оглянулся. К нему же спешили с одной стороны Шара с Марой, а с другой Гара. «Нехер! Пару деньков отлежусь, само заживет!» Простонал Верша и закашлялся. Во рту появился привкус крови. Сплюнув и обнаружив кровь, он взглянул на сына. «Пап, рана пузырится на кашле!» – встревоженно произнес он. «Верша!» – подбежала к ним Гара. «Ранен?» «Лечиться не хочет», – буркнул Бэк. «Я в гробу видал такое лечение! Нахер с ним идите!» Попытался возмутиться Берсерк, но тут же снова закашлялся. «Верша, просто приляг», – произнесла Гара и завалила его на бок. Усевшись в изголовье, она взглянула на побледневшего берсеркера и произнесла. «Девочки, мне ваша помощь нужна!» Верша, глядящий на небо и склонившуюся над ним девушку, начал зажмуриваться и тут же широко открывать глаза. «Чет в глазах темнеет», – произнес он осторожно. «Верша, посмотри, что у меня для тебя есть!» С улыбкой склонилась над ним Мара и принялась расстегивать куртку. «Я учла предыдущие ошибки и не стала одевать белье». Берсерк нахмурился и уставился на девушку, которая скинула куртку и рубаху, представ перед ним с голой грудью. «Блядь, ты ебанутая!» Попытался возмутиться Берсерк, но тут над ним появилась Шара, тоже с обнаженной грудью. «Блядь, ты ведь нормальная была! У меня бочину разворотила, а вы...» «Так надо», произнесла Гара и кивнула девушкам. Те взяли руки воина и ладонями прислонили к груди. «Кошелки недотраханные!» прохрипел Верша, но возможности упускать не стал, слегка сжав руки. В этот же момент девушки, словно по команде, завернули кисти, а потом заломали руки берсеркера. Гара тут же вытащила из-за пояса небольшую очищенную от коры ветку и вставила в зубы берсеркера. «Какого фуя?» «Бэк, давай!» – крикнула убийца. Мальчишка тут же подскочил к отцу и положил руки на рану. Вершу сначала выгнуло, он захрипел и затрещала палка у него в зубах. Через несколько секунд, пока под кожей его бока, живота и спины тянулись ростки, он резко вдохнул и со всей мочи заорал. «Шуки!» «Ну, вот что получается», — вздохнув, произнесла Гара. «Я взяла 15-й уровень и довела полог тени до 10-го. Описание немного изменилось. Теперь я могу оставаться в затененном месте невидимой почти минуту, если не выхожу из тени. Так, а с характеристиками...» «Скрытность почти 70». Девушка подняла довольную физиономию и взглянула на Вершу. «Что скажешь?» Берсерк молча вытянул толстую иглу с крепкой ниткой из своего доспеха, а затем опустил взгляд на свое снаряжение, в котором он уже проделал шилом отверстие, чтобы зашить разрубленный бок. «Так, а у меня 19-й уровень». Тут Мара покосилась на убийцу и пояснила. «С луком проще было, я часто стреляла, а тебе в последнем сражении вообще только двое достались, которые решили через лес смыться». «Сколько у тебя основная?» – спросила Гара. «120», – призналась Мара. «Это нечестно!» – вздохнула убийца. «Ну, если тебя утешит, у меня мудрости и интеллекта по 90. Ледышки слабые. Зачастую раненых оставляла, которых тролли добивали». Гара тяжело вздохнула, а Мара решила перевести тему. «Верша, у меня скоро 20-й уровень будет. Новый навык брать или мощный выстрел дальше развивать?» Берсерк молча кинул взгляд на девушку и продолжил заниматься своим доспехом. «Верша, хватит дуться!» – произнесла Гара и подсела поближе. «Ты должен признать, что это было необходимым. В конце концов, он не первый раз тебя лечит». «И каждый раз я говорю, лучше сдохнуть. Ладно, в прошлый раз я в отключке был. Но сейчас-то наживую!» Тут же вспыхнул Верша. «Вы, блядь, представляете, каково это, когда у тебя под кожей растет эта хрень? Это хуже раскаленной кочерги взад!» «Откуда знаешь? Пробовал?» Тут же с прищуром спросила Мара. «Я сейчас тебя шилом продырявлю раз 20, а потом тебя Бэк лечить будет. Расскажешь, каково это, твою мать?» Схватился за инструмент берсерк. «Чего сразу продырявлю?» надулась лучница. «Я просто пошутила. Да и мы хотели как лучше». «Серьезно», — вздохнула Шара. «Мы реально за тебя перепугались. Ты бледный был, как крест того монаха, и на глазах тухнуть начал». «Ничего, я не тух». «Тух», — кивнула Гара. «Ты, конечно, говорил, что у тебя регенерация там и все такое, но я что-то не хочу проверять, выживешь ты или нет. И вообще, мы хотим загладить свою вину». «Трахать вас не буду», — тут же отрезал берсерк, бросил на землю шило и вернулся к своему доспеху. «Я тебе зайца поймала», — отвернувшись, произнесла убийца. «А я перепелку подбила», — глядя в костер, добавила Мара. Верша сглотнул, шмыгнул носом и из-под бровей взглянул на лучницу, а затем на убийцу. «Освежевали уже?» «Я освежевала», — кивнула Шара. «С перепелкой помучилась, но уже готова». Верша отложил свой кожаный доспех и хмуро оглядел девушек. «Ну и какого хера вы тогда ждете? Чтобы я вас тупыми кошелками обозвал? Где котелок с водой? Костер уже вовсю горит, вон даже угли есть, а вы сиськи мнете». Гара усмехнулась и молча поднялась. Делая вид, что она все еще обижена, она взяла котелок и пошла к ручью, где расположились тролли. Шара взяла тушку кролика, демонстративно шмякнула ей о бревно и принялась разрезать на части, тоже изображая обиду. Мара же подошла к Верше, нагнулась так, чтобы через расстегнутые пуговицы была видна грудь, и указала на воина пальцем. «Ты меня лапал». «Чё, блять?» «Ты меня лапал, за грудь, не отрицай. Я чувствовала». Тут она выпрямилась и с довольной улыбкой добавила. «Мне понравилось. Мы движемся в правильном направлении». После этого она развернулась и, махнув рукой, направилась к лесу. «Я за хворостом». «Ёбнутая!» — буркнул ей вслед Верша и огляделся. «Так, а где Бэк?» Не найдя сына рядом, он громко позвал. «Бэк! Бэк! Ты где? Бэк!» Бэк хмуро взглянул на отблески костра, откуда доносился голос отца, и присел у небольшой кочки, на которой торчало сразу несколько опят. Он почесал голову и открыл меню. Выбрав нужный навык, он активировал его и прикоснулся к шляпке гриба. Выбрав во всплывающем меню развития, он отстранился и внимательно уставился на результат. На шляпке гриба появились радужные разводы. Вздохнув, парень повторил действие с меню, но в этот раз активировал атаку. Маленький гриб тут же вытянулся и спустя пару секунд превратился в маленькое, с полторы его ладони, человекоподобное существо. «Хозяин?» – поклонился гриб и спрыгнул с кочки. «Я защищу вас, хозяин!» Бэк вздохнул и с жалостью, оглядев гриб, покачал головой. «Слабо!» Бэк молча развернулся и пошел глубже в лес. Приседая и ища грибы, он пробовал снова и снова, но результат был примерно одинаковый. Мальчишка, ввиду своей неопытности, решил, что это происходит из-за того, что гриб не того сорта, и он сможет найти нужный. За ним по лесу уже маршировало больше трех десятков грибов, когда он все-таки смог отыскать нужный в сгущающихся сумерках и радостно воскликнул. «Нашел!» Внимательно осмотрев белый гриб, он кивнул и тут же активировал навык развития. Гриб подрос, на шляпке появилась белая каемка. Кивнув своим мыслям, Бэк активировал навык и еще раз выполнил развитие на грибе. Тот вырос еще больше. Ножка стала плотнее, а шляпка шире. Бэк снова кивнул и, прикинув количество сил, снова активировал навык. Он протянул руку и собрался коснуться гриба, но тут послышался вкрадчивый шепот. «Результат будет не сильно лучше». Мальчишка поднял голову и обнаружил перед собой Роуля. «Что? Я ориентируюсь по тем сморчкам, что толпой за тобой ходят», — развел руками упырь. «Кстати, здрасть!» «Здравствуйте», — кивнул Бэк и покосился на гриб. «В этом мире действует система. Она не умеет делать кульбиты. Только линейные, восходящие или нисходящие функции. Иначе нельзя. С чего ты решил, что выйдет принципиально по-другому?» Бэк снова покосился на гриб и перевел взгляд на упыря. «Но я знаю, как обойти эту маленькую проблему», — вкрадчиво произнес он и сделал шаг к мальчишке. «Если ты объяснишь, что ты хочешь сделать, и никому не скажешь, что я тебе помогал». Мальчишка оглянулся на толпу грибов, что стояли за его спиной. По дороге они поднимали листики и брали палки, которые тут же обламывали, делая их как можно острее. С листьями и палками они напоминали больше дворовых мальчишек, решивших поиграть в рыцарей, чем настоящих бойцов и охранников. «Папу ранило», – вздохнул Бэк. «Он с паладином бился, сильно ранило». «Но он же живой? Или он умудряется мертвым орать так, что я его отсюда слышу?» «Живой, но у меня лечение очень... больно от него очень». «И ты решил сделать сотню сморчков-воинов, чтобы они бились вместо твоего отца? Так?» Мальчишка опустил голову и понуро уставился на гриб под ногами. «Похвальное стремление. И что ты будешь делать дальше? Сделаешь из этого гриба охранника?» Бэк пожал плечами. «Не знаешь?» – вздохнул упырь. «Ну что же, тогда ты знаешь, что делать». Начинающий цветочный мастер вздохнул, взглянул на упыря и начал без особого энтузиазма пританцовывать. Роуль тем временем сделал шаг назад, расставил руки в стороны и выпустил когти. «Чака-чака!» Тут он крутанулся с безумной скоростью так, что в воздухе засвистели его когти. «Хей!» Он резко остановился, держа перед лицом мальчишки небольшой пузырек с черной жидкостью. «Всего капля, и результат будет совсем другим». Бэк осторожно взял в руки пузырек и взглянул на упыря. Тот протянул руку и когтем надрезал кожу на одном из пальцев. На нем тут же проступила черная густая тьма. «Знаешь, закрытый мир — это ужасно скучно. Делать тут что-либо, как надо тебе без твоей стихии в чистом виде, крайне трудно. Я бы сказал, невозможно. Очень статичные правила. Да и перед отправкой сюда тебе чуть ли взад не смотрят, чтобы, не дай бог, не пронес кусочек стихии». Роуль протянул руку с капелькой тьмы и остановил свой палец прямиком над шляпкой гриба. «Но никому же в голову не придет, что я могу быть стихией!» Расплылся в безумной улыбке упырь. «Тьма — это я!» Капелька тьмы сорвалась с пальца и упала на предмет поиска мальчишки, который тут же начал покрываться тьмой. «Действуй!» — с довольным выражением лица сказал упырь. Он подался вперед к сомневающемуся парню и с придыханием прошептал. «Ну, давай! Будет весело!» Бэк активировал навык, затем прикоснулся к грибу. Почерневший гриб внезапно распух, словно его кто-то надул. Затем резко вытянулся на высоту человеческого роста и тут же снова надулся. Снова вытянулся и снова надулся. «Вот! Это я называю другой результат!» — воскликнул Роуль со счастливым лицом. Снова вытяжение и снова разбухание. Гриб достиг верхушки деревьев, которые тут же пожелтели и скинули листву. Темная сущность замерла, и ее улыбка начала потихоньку сползать с лица. «Возможно, капли было многовато». Огромный гриб-гигант тем временем отрастил руки и ноги. Под шляпкой появился огромный нос картошка и горящие слабым зеленым светом глаза. Он встряхнул шляпой, с которой посыпались зеленые споры огоньки, и повернулся, глядя на Роуля. «Бэк!» – вылупился упырь и опустил взгляд на мальчишку, который еще быстрее и активнее начал пританцовывать. «Бэк! Мальчик мой! Это не тот случай!» Мальчишка остановился и взглянул на упыря, над которым гигант занес ногу, чтобы раздавить. «В этом случае работает правило: хочешь жить – умей бегать!» Роуль тут же смазался в воздухе и исчез, уносясь куда подальше. Гриб опустил ногу, сломав пару деревьев, и повернулся к мальчишке. «Здравствуй!» – сглотнув, произнес Бэк, и мельком глянул в сторону, откуда доносился крик Верши. Он кашлянул и неуверенно проговорил. «Мне идти нужно. Папа ищет». В следующий момент он пулей сорвался с места и метнулся к лагерю.